Крабовое суфле. На две порции, две картофелины, 4 столовые ложки консервированного крабового мяса, 3 яйца, оливковое масло, зелень петрушки, соль, перец. Картофель почистить, сварить и потолочь. Желтки отделить от белков и смешать с картофельным пюре. Добавить мясо крабов, мелко порезанную зелень петрушки, соль, перец, перемешать, влить взбитые до образования пены белки, переложить массу в смазанную оливковым маслом форму, закрыть форму фольгой, готовить на пару 40 минут, подать со сметаной.